Грозный экспедиционный корпус, состоявший главным образом из британских солдат, попытался защитить Норвегию, но безуспешно. 8 мая в парламенте состоялись дебаты по итогам этой неудачной кампании. И консерваторы, и оппозиция дружно накинулись на правительство. Лейбористская партия отказалась участвовать в кабинете Чемберлена, и премьер-министру пришлось подать в отставку. Его сменил Уинстон Черчилль, ставший членом кабинета в сентябре минувшего года. Король был крайне недоволен и уходом Чемберлена, и приходом Черчилля. Если уж менять премьер-министра, то Георг предпочел бы видеть на этом посту министра иностранных дел, лорда Галифакса, которого он хорошо знал и которому доверял. Однако героем дня был Черчилль. В Букингемском дворце еще долго хранили верность Чемберлену, а к новому премьер-министру относились с недоверием. Георг и его жена помнили, что Черчилль решительно возражал против Мюнхенского соглашения, а кроме того активно поддерживал Эдуарда VIII накануне отречения. На прощальной аудиенции Георг VI сказал Чемберлену, что с ним обошлись чертовски несправедливо, а королева написала бывшему премьер-министру личное письмо. «Как глубоко я сожалею, что вы перестали быть нашим премьер-министром. Невозможно выразить, как все мы вам благодарны. В эти горькие, несчастные годы вы были для нас утешением и поддержкой. Последние дни поистине кошмарны. Невозможно сидеть и думать, сколько прекрасных молодых людей жертвуют своей жизнью в борьбе с Гитлером. Вы сделали все, что было в вашей власти, дабы предотвратить эту трагедию. И вы были правы». Принцессы слушали прощальную речь Чемберлена, прозвучавшую по радио 11 мая. А потом Елизавета призналась матери, что даже плакала. Весь май и июнь события развивались с угрожающей быстротой. В Букингемский дворец один за другим прибывали беженцы королевских кровей. В конце апреля появился норвежский король Хакон. 13 мая – голландская королева Вильгельмина, едва успевшая ускользнуть от немецких парашютистов. 11 мая Гитлер нанес концентрированный удар по Голландии, Бельгии и Нидерландам. Линия фронта растянулась от Северного моря до Мозеля. 13 и 14 мая 7 немецких дивизий пересекли Мёс и рванулись на запад, обойдя с фланга главные силы французов, сосредоточенные на линии Мажино. Британский экспедиционный корпус оказался под угрозой окружения. 15 мая французский премьер Поль Рейно позвонил Черчиллю и сказал, что война проиграна, а дорога на Париж открыта. 31 мая остатки британских и французских войск, сумевшие вырваться из немецких клещей, пересекли Ла-Манш. Король сказал Хью Далтону, министру военной промышленности, что согласно данным разведки, вторжение в Англию назначено на 1 августа. 12 мая королева позвонила в королевский особняк и приказала гувернантке перевести детей в Виндзорский замок хотя бы до конца недели. Конец недели растянулся на 5 лет. Лорд Хейшел писал Черчиллю, что опасается, не нанесут ли немцы удар по королевской семье. Причем с его точки зрения наиболее вероятной мишенью станут принцессы. Я обратил внимание на то, что и в Норвегии, и в Голландии нацисты первым делом пытались захватить королевскую семью, писал бывший лорд-канцлер Черчиллю 15 июня 1940 года. Несомненно, то же самое они попытаются сделать и в Англии, если сумеют. Для Британской империи это стало бы тяжким ударом, потому что корона – это главное звено, соединяющее нас с доминионами. Любопытно, что Хейлшем беспокоился главным образом за принцесс, а не за короля. Дело в том, что по акту о регенстве, принятому в 1937 году, правительство имело право в случае необходимости передать прерогативы монархической власти другому лицу. Однако, если что-нибудь случится с нашими маленькими принцессами, акт окажется бессилен, писал Хейлшем. Я считаю, что пора отправить их в Канаду. Если их высочества окажутся в руках фашистов, то на короля и королеву будет оказано чудовищное давление. Однако